Дверь 18. Луна. Анализируем карту. Пример. Я обращаю внимание на собаку и волка, которые воют на огромную луну. Сразу приходит в голову, что несмотря на то, что собака – это домашнее животное, а волк – дикое, здесь они равны в своем порыве. Потом я замечаю, что в небе не просто полнолуние, это солнечное затмение. Собака и волк здесь как будто бы символизируют две стороны человеческих страхов. Сознательную, прирученную, и бессознательную, дикую. Дорога, ведущая от водоема к Луне, и выползающий на эту дорогу рак делают изображение сюрреалистичным, сновидческим. А человеческий профиль на лунном диске словно спит. Я делаю вывод, что это карта о снах, страхах и фантазиях. Ключевые слова. Подсознание, сумерки, сомнения, видение, сон, страхи, иллюзии. Символика. Символ. Луна, рак и вода. Значение. Символы подсознания. В подсознании таится то, чего мы о себе не знаем. Периодически наше внутреннее чудовище начинают проявлять себя, что и представлено образом рака. Мы движемся к следующему аркану – солнцу, свету и истине, но пока солнечный диск закрыт луной. Символ. Две башни. Значение. Это страхи и фантазии, которые надо преодолеть, чтобы выйти к солнцу. Башни также символизируют врата. Прохождение между двумя башнями – это переход в другое пространство. Символ. Собака и волк. Значение. Страхи, владеющие умом. Символ. Человеческий профиль на Луне. Значение. Разум. Символ. Тропа, пролегающая между башнями. Значение. Путь в неизвестность. Мы не знаем, что нас ждет дальше, и это пугает. Символ. Золотые капли. Значение. Свет разума, изливающийся на разыгравшихся животных. Символ. Голубой цвет. Значение. Символ впечатлительности и интуиции. Это самый глубокий цвет, раздвигающий пространство. Символ. На карте нет людей, только животные. Значение. Намек на то, что социальный аспект человека ушел в тень, уступив место инстинктам. Гадательное значение. Луна скорее психологическая карта, чем событийная. Она предупреждает, что мы находимся в плену собственных страхов, эмоций или фантазий, и это не позволяет адекватно оценить происходящее. Также это аркан связи с прошлым. Именно оттуда тянутся корни многих наших проблем. В позитиве – прямое положение. Надуманные страхи, комплексы, домыслы, сумерки сознания, путаница, обман и самообман, необходимость поработать с внутренним ребенком и детскими травмами. В негативе – перевернутое положение. Жизнь в иллюзорном мире – или виртуальной реальности. Оборотничество. Луна в тематических раскладах. Отношения. Ложь, неверность, ревность, истерики, недоговоренности, обиды. В негативе эмоциональная зависимость от партнера, представляющая угрозу отношениям, однополые отношения. Работа и финансы. Неопределенность, неустроенность, ошибки, неточности. С деньгами – неясность. В негативе – теневой бизнес, финансовые махинации. Здоровье. Неврозы, истерия, сезонная депрессия, метеочувствительность, расстройство сна, нарушение пищеварения или водного баланса. В негативе – хроническая депрессия, психозы, фобии, шизофрения, наркотическая или алкогольная зависимость. Личность. Внушаемость, подверженность страхам и предрассудкам, богатое воображение, астральные путешествия. В негативе – искаженное восприятие реальности, лживость.